66. Но очень скоро открылось, что в заговоре участвовали и военные люди, ибо многие из задержанных возгорелись желанием разоблачить Фения Руфа, который возбудил их ненависть тем, что, будучи таким же заговорщиком, как они, подвергал их допросам в качестве следователя. И вот однажды, когда он угрозами вымогал показания, Сцевин, усмехаясь, сказал, что никто не знает об этом деле больше, чем он, и начал увещевать его отплатить признательностью столь доброму принципсу. На это Фени не ответил ни словами, ни молчанием, а, запинаясь и бормоча что-то невнятное, сам себя выдал своим замешательством. Все прочие, и особенно римский всадник Цервари Прокул, постарались его обличить, и по приказанию императора, обладавший выдающейся телесной силой и по этой причине находившийся при нем воин Касси, хватает Фения и налагает на него цепи.